«Правьте вы», — сказал он, подавая вожжи Стефи. Девушка развеселилась. Все ее утренние печали улетучились. Смеясь, она встряхнула вожжами, и четверка понесла с размашистой рысью. Вальдемар стоял у нее за спиной, пощелкивая бичом, подавал советы, радуясь близости с нею. Словно помогая ей поправить вожжи, он направил коней на другую дорогу, мимо сладковцев. Стефа заметила это. «Мы не туда едем». «И прекрасно. Куда нам спешить?» «Но я проголодалась», — жаловалась Люция. «Нас ждут к обеду». Стефа молча встряхнула вожжи. Лошади резко повернули и, не понимая, куда же теперь бежать, заторопились, сбивая с шага. «Что вы делаете?» — крикнул Вальдемар, перехватывая у нее вожжи. Но в этот миг коренная лошадь рванулась вперед, и четверка понесла. Вальдемар так сильно натянул вожжи, что кони встали на дыбы, но сдержать их смаху было невозможно. Американка кренилась на обе стороны, гравий со свистом летел из-под колес. Стефа ухватилась за вожжи, натянутые как струны. «Отпустите!» — крикнул Вальдемар. «Успокойтесь! Ничего страшного!» Его уверенность передалась Стефе. Кони в самом деле умерили бег. Хлопья белой пены летели от них во все стороны. Подняв глаза, Стефа удивленно смотрела на мужественную фигуру Вальдемара. Удерживая мчащихся коней, он стоял, выпрямившись, словно ему не приходилось прилагать ни малейшего усилия, только вожжи. Так впились ему в ладони, что лопнули лайковые перчатки, да на висках выступило несколько капелек пота. Внезапно его взгляд упал на Стефу. Они смотрели друг на друга. Он слегка усмехался, больше глазами, чем губами, и с неподдельной сердечностью шепнул: «Вам страшно?» Голос его звучал заботливо. «Ничуть», — ответила она. Будь она совершенно откровенной, могла бы сказать, что ей хорошо, как никогда. Боясь, чтобы он не прочитал это в ее глазах, она опустила их разрумянившиеся, счастливые. Еще немного усилий, и взмыленные кони пошли медленнее. Влажные черные спины казались бархатными. Разгоряченные скачкой кони фыркали и мотали головами, грызя удила. Достаточно было на миг вернуть им свободу, чтобы они вновь понеслись, рассекая воздух. Видя это, Вальдемар не ослаблял внимания, крепко сжав вожжи в руках. Когда Стефа попросила их у него, он мотнул головой: «Вы устали. Отдохните, я поеду медленно», — просила она. «Еще не время. Им нужно успокоиться, и тогда они станут как ягнята. Сейчас не вы им, а они вам будут диктовать условия. Я буду держать крепко, вот увидите». Он с усмешкой склонился над ней. «Детка, не спорьте. Стефа онемела. «Вальди, как ты назвал панну Стефанию?» — поразилась Люция. «Это такое австралийское слово. Или гавайское?» — иронически заметила Стефа. «Он ведь столько путешествовал, столько заграничных слов знает. Но в любом случае это слово не насмешливое», — сказал Вальдемар. Стефа прикусила губы. «Послушайте, а почему бы вам не поссориться?» — сказала Люция. «Я так давно не слышала, как вы ссоритесь. А ты, малышка, сиди и помалкивай. Не смотри, не выпади. Я сейчас подхлестну коней». Стефа умоляюще шепнула: «Не нужно. Они разгорячились, снова понесут». Вальдемар посмотрел на нее, чуть прищурившись, и протяжно сказал: «А детка будет себя хорошо вести?» Она засмеялась. «Если отдадите мне вожжи». Вальдемар передал ей вожжи и стал растирать ладони. Лошади влетели в ворота, когда пани и Далия и ее отец сидели у распахнутого окна его кабинета. Баронесса была близорука и сначала не признала упряжку. «Папа, посмотрите, к нам какие-то гости». «Это Вальдемар», — удивился пан Мачей. «Но там еще дамы?» «Стефа и Люция. Стефа правит. Должно быть, он встретил их по дороге». Кони остановились. Кучер появился, словно из-под земли. Все трое со смехом спрыгнули на земь. Девушки побежали к себе. Вальдемар вошел в кабинет. После первых приветствий пан Мачей спросил. — Где вы ухитрились так измотать коней? Они словно из-под воды выскочили. — Музы немного понесли. — Понесли? — перепугалась пани Идалия. — Не пугайтесь, тетя. Все обошлось. Наилучшее тому доказательство — мы трое целые и невредимые. — Люция, должно быть, страшно перепугалась? — Ну да, кричала. — А знаешь ли ты, что среди нас есть именинница? — спросил пан Мачей, созерцая носки своих туфель. — Потому я и приехал, — чуточку грубовато ответил Вальдемар. — И в поздравление перепугал ее, — засмеялась баронесса. Пан Мачей склонил голову. Неожиданный приезд внука и его тон разволновали старика. Пани далее продолжала. — Я хотела бы сегодня сделать Стефе что-нибудь приятное. — Что ты так на меня смотришь, Вальди? Прохаживаясь по комнате, он остановился вдруг и удивленно уставился на тетку. — Вальди, что тебя так удивило? — повторила она. — Забота тети о панне Стефании. Это нечто неслыханное. — Я ее очень люблю, — сказала баронесса. Сегодня я задумалась, что бы такое ей подарить, ну и выбрала 6 томов Гейне. — А там все страницы целы? — Что ты несешь, Вальди? — пан Мачей принялся смеяться, но баронесса обиделась. — Как ты несносен! Она встала. Вальдемар подскочил и задержал ее, смеясь. — 6 томов Гейне в роскошном издании, вы, тетя, вы сегодня чудесны. Пани Идалия смеялась. Все уже сели за стол, когда лакей доложил о панне Ритте. Она вбежала, чуть растрепанная, веселая, и, не обращая ни на кого внимания, бросилась к Стефе с поздравлениями, без церемоний расцеловав ее. — Мои вам самые лучшие поздравления, — говорила она. — Что там поздравления? — сказал майорат. — Я-то думал, вы заведете сюда одного из ваших англичан в подарок. — А почему бы вам не пожертвовать для подарка Аполлона? — Как? Вы его не рискнули подарить? — Стыдно. — Аполлон Аполлоном, но 4 музы у меня сегодня были в руках, — смеялась именинница. — И они так были этим воодушевлены, что понесли... И рассказали о сегодняшнем приключении. — А где же ваш неотлучный спутник? — поинтересовался Вальдемар. — Трестка? — панна Рита огляделась. — Неужели он еще не здесь? Все рассмеялись. Усевшись за стол, панна Рита сказала Стефе. — Моя тетя тоже шлет вам поздравления. Даже Добрыся вам кланяется, хотя вы почти не знакомы. — А кто это? — Компаньонка тети. — А, да-да, я и забыла. — Сказочная Добрыся со сказочной физиономией, с бородой и с усами, — смеялся Вальдемар. — Не смейтесь. Это ваша большая поклонница. Она вас вечно сватает. — За кого? — За такую же усатую, как сама? — Нет, за барскую. Вальдемар нахмурился, однако ответил весело: — Я ей представлю другого кандидата. Панна Рита фыркнула и болтала дальше. — Для вас, пан Михоровский, я поклонов не привезла. У нас не знали, что вы здесь. Сегодня я просто обязан был приехать. Обед прошел весело. К концу его и в самом деле явился неизменный Трестка, встреченный шутками и общим смехом. Потом играли в теннис. Стефа с Тресткой проиграли Вальдемару и панне Рите. Потом пары поменялись. Вальдемар, встав рядом со Стефой, что-то горячо и говорил. Трестка, глядя на них, шепнул своей соседке. — Жаль, нет фотоаппарата. Я бы их заснял. — Именно в эту минуту. последующие могут быть любопытней», — глухо ответила ему Рита. «Не думаю. Почему?» «Далеко это не зайдет». Панна Рита громко рассмеялась. «Это доказывает, что вы плохо знаете Майората. Я-то его знаю лучше и многое предвижу». Но тут Майорат позвал. «Начинаем! Что вы там шепчете, словно заговорщики?» «Берем пример с вас», — отозвался Трестка. «Во всем», — добавила Рита. Но Вальдемар и Стефа как раз рассматривали сломавшуюся ракетку и не расслышали их слов. Подойдя к панне Рите совсем близко, Трестка очень серьезно сказал: «Вы только что сказали, что мы берем с них пример во всем. Взгляните, там у них царит полная гармония. Означает ли это, что я могу надеяться?» Она иронически рассмеялась. «Вы ведь сами не верите в прочность этой их гармонии. Ради вас я готов поверить и даже способствовать укреплению гармонии. Спасибо, обойдусь. Значит, никакой надежды. Держите-ка ракетку покрепче. Теннисный корт — это не место для нежностей». Трестка отступил, окрыленный новыми надеждами, но грустный, и бросил на Майората злой взгляд, словно говорил: «Это все из-за тебя». Вечером все собрались в маленьком салоне пани и Далии. Пан Мачей рассказал несколько историй из времен своей уланской службы. О своих сердечных делах он промолчал. Среди гостей воцарилось некое покойное умиротворение. Слушая рассказы старика, каждый думал о своем. А что ожидает в жизни его? Исчезли на миг все титулы и гордые имена, любовь к отчизне, все пережитые их родиной драмы наполняли их души печалью. Все они были детьми своей страны, чьи раны болели, словно были их собственными. Пани Идалия, суровая блюстительница этикета, уже не замечала, что Люция сидит на ковре, положив голову на колени Стефе, что у заслушавшейся Стефы рассыпалась прическа, а Вальдемар, сидящий совсем близко к ней, в задумчивости играет выпавшим из ее волос цветком. Не видела, что панна Рита, опершись локтями на столик, прячет в ладонях побледневшее лицо. Покой этих минут, столь непохожих на их обычную жизнь, освободил их от этикета и условностей. Они напоминали счастливую семью, собравшуюся на скромном шлихетском дворике среди побеленных стен и запаха резиды, плывущего из горшочков на подоконнике, на дворике, где в такие вот тихие вечера старый отец рассказывает сказки под аккомпанемент сверчков и шум старых груш над соломенной крышей. Но модные наряды мужчин портили картину. Лишь Стефа с Люцией не нарушали гармонии. Обе в простых белых платьицах, с цветами в волосах, они одинаково мило смотрелись бы и в богатом особняке, и на сельском дворике небогатого шляхтича. Зашелестела бархатная портьера, и официальный тон камердинера звуком трубы ворвался в тихую мелодию беседы. — Прошу простить, время ужинать! Тихий образ сельского дворика растаял. Камердинер в галунах вернул всех в особняк. Первой очнулась пани Идалия. Встала, исполненным элегантности жестом оправила платье и сказала с легкой иронией: «Господа, проснитесь, пора за стол». Пан Мачей вздохнул и поднялся, жалея об упорхнувшем очаровании. Под суровым взглядом матери Люция вскочила, порозовев. Стефа поправила волосы. Трестка нервно насупил пенсне и, вставая с тоской, глянул на Риту. Она, отняв руки от лица, затуманенным взором смотрела на Вальдемара, а он, комкая в ладони цветок, зло покосился на камердинера и буркнул: «Чтоб тебя черти взяли!» После ужина никому уже не хотелось веселиться. Панна Рита и Трестка вскоре уехали. Даже Вальдемар не остался ночевать.